Лэри Холмс. Мне жаль, но я не могу быть тем, кем вы, ребята, хотите меня видеть. Я не Мухаммед Али, я не Джо Луис, я не Леон Спинкс. Я не могу снова и снова доказывать кому-то, что я чего-то стою. Я не родился для того, чтобы быть кем-то из них. Я родился для того, чтобы быть собой, Лэри Холмсом. С такими словами он обратился к репортерам после того, как только что одержал главную победу своей жизни над большой белой надеждой Джерри Куни. Быть чемпионом после Али – задача неблагодарная, но Лэри Холмс с ней справился. Именно потому, что не попытался быть вторым Али. Он хорошо знал свое место. К тому же почести интересовали его далеко не в первую очередь. Лэри родился в городке Катберт, штат Джорджия, 3 ноября 1949 года. В 16 лет он стал отцом. Дело для негритянских кварталов самое обычное. Как правило, виновник торжества в таких обстоятельствах ведет себя как Вовочка из анекдота и говорит только: «А чё? А я ничего». Затем исчезает. Мать с ребенком получают пособие и остаются в нехорошем квартале навсегда, потому что только там на него можно более-менее нормально жить. Однако Холмс и в 16 лет был взрослым мужиком, и он решил, что ни его ребенок, ни мать его ребенка не останутся там, откуда он сам мечтал выбраться. Впоследствии эта взрослость в сочетании с трезвым расчетом не раз позволит ему выходить победителем из таких ситуаций, в которых остальные боксеры только теряли. Профессионалом Холмс стал достаточно поздно, в 23 года. Первая половина 70-х годов была лучшим временем в истории тяжелого веса. На ринге одновременно выступали Мухаммед Али, Джо Фрезер, Джордж Форман, Кен Нортон, Джордж Чувало, Рон Лайл и многие другие. И, разумеется, никто поначалу не обратил никакого внимания на молодого крупного тяжа. Более того, его достаточно долго не считали фаворитом даже среди большой группы молодой поросли, отдавая предпочтение Грегу Пейджу. Однако Лэри все это не слишком огорчало. Ни в коем случае не жертвуя своей карьерой, он стал спарринг-партнером Мухаммеда Али. Про последнего говорили, что он испортил целое поколение тяжеловесов, которые пытались быть похожими на него, не понимая, что надо быть гением, чтобы работать в стиле Али. Однако Лэри Холмс, проявив редкую для своего возраста трезвость ума, стал перенимать у Али только то, что мог приспособить под себя. Прежде всего, его жалящий джеб, правый кросс и некоторые элементы защиты, особенно корпусом. Именно элементы, потому что у него, как у всех остальных, не было фантастического чувства дистанции и чувства соперника, присущих Мухаммеду, и позволявших ему вытворять чудеса, находясь в пределах досягаемости противника. В результате, к концу 70-х, Холмс стал великолепным разносторонним боксером, в равной степени владевшим защитой и нападением, который мог побить кого угодно. В 1973-77 годах он провел 26 боев, победил во всех, причем в 19 нокаутом. К этому времени Фрезер и Форман уже сошли с ринга. Али стремительно старел. Грег Пейдж, когда-то подававший такие большие надежды, проиграл бой собственному аппетиту и превратился в обычного обжору. И здесь на Холмса наконец-то обратили должное внимание и заговорили о нем как о возможном будущем чемпионе. 25 марта 1978 года Лэри встретился с первым в своей жизни по-настоящему именитым соперником. Им оказался Эрни Шеверс, обладатель предположительно самого сильного удара в истории бокса. Тем не менее, Эрни не считался выдающимся боксером, хотя публика была от него без ума. Холмс, не особенно рискуя, переиграл его в 12 раундах по очкам и закончил встречу с хорошим преимуществом в свою пользу. Казалось, что до боя за титул ему оставалось еще как минимум год-два, но тут разразился скандал, в результате которого проиграли все, а выиграл только Лэри Холмс. 15 февраля Мухаммед Али неожиданно проиграл бой и свой чемпионский титул Леону Спинксу, после чего команды обоих боксеров тут же договорились о матче-реванше. Но здесь в дело вмешался еще один игрок, до того сидевший тихо. К тому времени в боксе уже с десяток лет царило двоевластие. В конце 60-х Всемирная ассоциация бокса, WBA, утратила свою монополию и проведение боев за звание чемпиона мира так как на сцену вышел Всемирный совет бокса, WBC, который занялся тем же самым. Постепенно их авторитет сравнялся, в результате чего практически во всех весовых категориях стало по два чемпиона по версиям WBA и WBC. Но до поры до времени раскол не касался тяжелого веса, где чемпион был один – Мухаммед Али. Однако поражение от Леона Спинкса показало, что его чемпионские дни сочтены, даже если он вернет себе титул в матче-реванше. И здесь WBC решил сыграть ва-банк. Руководство организации потребовало от Леона Спинкса, чтобы он прежде всего защитил свой титул в бою против Кена Нортона, занимавшего первое место в ее рейтинге. В принципе, такое правило действительно существовало в кодексах и WBA, и WBC, но применялось оно всегда достаточно выборочно. И в данном конкретном случае его вполне можно было и не применять, так как ни Спинкс, ни Али в принципе не отказывались от встречи с Нортоном, но хотели только сначала урегулировать спор между собой. Однако ни Али, ни Спинкс уже не были нужны WBC. Первый, потому что у него все было в прошлом, второй, потому что у него явно ничего не было в будущем. Чиновники WBC решили, что наступил момент, когда их организация де-факто может захватить лидерство в борьбе с WBA. Для этого нужно было заполучить своего доминирующего чемпиона мира в тяжелом весе. Момент был выбран идеально. WBC лишил Спинкса чемпионского титула по своей версии и объявил чемпионом Кена Нортона, от боя с которым Спинкс отказался. Широкая публика приняла это решение без всякого интереса. С одной стороны, все понимали, что против Нортона шансов у Спинкса очень немного. С другой, ни Нортон, ни Спинкс не были особенно нужны боксерской общественности. А нужен был Али, который должен был встретиться со Спинксом 15 сентября 1978 года. Тем не менее, WBC продолжал гнуть свою линию. Нортон был так называемым бумажным чемпионом, то есть получившим титул без боя. Значит, нужен бой. И он состоялся 9 июня 1978 года, а соперником Нортона стал Лэри Холмс. Бой получился на редкость красивым и упорным, и в принципе победу можно было отдать любому боксеру. Но двое судей из трех отдали ее Лэри, который и в самом деле выглядел чуть-чуть получше. Провозглашение Холмса чемпионом прошло почти незамеченным. 15 сентября Али победил Спинкса в матче-реванше, и о Холмсе совсем забыли. Авторитет Мухаммеда был так велик, что еще в течение многих лет большинство справочников не указывало, что после победы над Спинксом он владел не титулом абсолютного чемпиона мира, а лишь чемпиона мира по версии WBA. Кому нужны WBC и WBA, когда есть Мухаммед Али? Однако руководство WBC понимало, что свою битву уже выиграло, и не ошиблось. В начале 79 года Мухаммед Али покинул ринг. 20 октября 70 года WBA провела в столице ЮАР Притории бой за вакантный титул в тяжелом весе между американцем Джоном Тейтом и местным белым уроженцем Джерри Кодзи. Выиграл Тейт, но в Штатах этого практически не заметили. Зато заметили, как 31 марта 80 года в Ноксвилле, штат Теннесси, Тейт проиграл свой титул по версии WBA Майку Уиверу. Тейт выиграл встречу с большим преимуществом по очкам, но в заключительном 15-м раунде нарвался на удар и оказался в нокауте. Теперь Лэри Холмс стал единственным общепризнанным чемпионом мира в тяжелом весе, так как 22 июня 79 года он встречался с Уивером и нокаутировал его в 12-м раунде. От всей этой путаницы с WBC, WBA, Спинксом, Нортоном, Холмсом, Тейтом, Уивером боксерская общественность несколько заскучала. Конечно, после великого Мухаммеда Али эта возня выглядела не слишком увлекательно. Но тут Али объявил о своем возвращении. Как грустно для него закончилось это возвращение, мы уже знаем. Однако, победив Али, или точнее то, что от него осталось, 2 октября 80 года, Лэри Холмс стал наконец-то общепризнанным чемпионом мира в тяжелом весе. Как заведено, Лэри Холмсу попытались присвоить устрашающую кличку. Кому-то из менеджеров пришла в голову мысль назвать его «Истонский убийца» по городу Истон, штат Пенсильвания, где Холмс осел. Но он не тянул на такое грозное имя. В 1979 году Лэри во второй раз встретился с Эрни Шейверсом. В 7-м раунде после удара этого молотобойца еле успел встать до того, как рефери закончил счет. Но дальше весь бой контролировал именно Холмс. В 10 и 11 раунде Шейверс держался на ногах лишь милостью Лэри, который никак не наносил завершающий удар, хотя мог это сделать в любой момент, и все уговаривал Эрни сложить оружие. Он не хотел бить уже беспомощного человека. Убийцы так себя не ведут. В чем Лэри проявил незаурядную смекалку, так это в общении с менеджерами и промоутерами. Он упорно не давал себя грабить. Холмс сам стремился попасть в конюшню к знаменитому промоутеру Дону Кингу, объяснив это следующим образом. «Почему я стал работать с Доном? Потому что знал, что заработаю с ним больше, чем с кем бы то ни было. Любой другой промоутер пообещает тебе, скажем, 3 миллиона, и в результате эти 3 миллиона ты и заработаешь. Дон Кинг пообещает тебе 10, 5 украдет. Ну и тебе все-таки останется не 3, а 5. Значит, с ним работать выгоднее». Холмс только не сказал, что он все время лично и через кучу адвокатов контролировал все действия Кинга, так как в противном случае тот украл бы из 10 миллионов все 11. Впрочем, для человека, который стал взрослым в 16 лет, это само собой разумелось. Не доверять же этой бестии в самом деле. Однако, став чемпионом, Лэри не стал героем своей страны. Его безмерно уважали, но его беда, если можно ее назвать бедой, заключалась в том, что он слишком уж точно выражал дух своей страны и своего времени. Умный и практичный бизнесмен, без капли романтики, которой было хоть отбавляй у его великого предшественника. А люди не хотят видеть на ринге дельца. Героем того времени стал не Холмс, а полусредневес Рэй Леонард. По иронии судьбы, он был дельцом похлеще Лэри, но у него была обаятельная голливудского типа физиономия и великолепные актерские данные. Рэй создал амплуа мальчика-обаяшки, который использовал с большой выгодой для себя. В конце концов, он добился невозможного, стал зарабатывать за бой больше, чем чемпион мира в тяжелом весе Лэри Холмс. Только раз Холмсу удалось подняться до высот Леонардо. В скобках, правда, все равно не побив его рекорд по заработкам. 10 миллионов против 11,7 у Рэя. Но и эта заслуга принадлежала не самому Лэри, а его противнику. Публика была без ума от американского ирландца Джерри Куни. В расцвете он выглядел как герой боевика. Огромный и красивый парень с обаятельной улыбкой для дам и сокрушительным ударом для мужиков, которые имели неосторожность встать у него на пути. Кроме того, на его популярность играл простой факт. Он был белым, и временами казалось, что Куни сумеет сделать то, чего не смогли добиться десятки других больших белых надежд со временем Ингемара Юхансена. Стать чемпионом мира в тяжелом весе. В 1980 году Джерри Куни одержал две потрясающие победы, после которых Белая Америка впервые за долгие годы всерьез поверила в свою мечту. Сначала Куни нокаутировал в четвертом раунде Джимми Янга, того самого, который едва не выиграл у Али и выиграл у Джорджа Формана, отправив его на пенсию. Это уже было серьезно. Затем Джерри нокаутировал в первом раунде очень сильного тяжеловеса Рона Лайла. Тут уже по всей Америке от удивления подвисало очень много и черных, и белых челюстей. Наконец, в 1981 году Куни за 51 секунду расправился с Кеном Нортоном, которого он попросту забил. Последняя победа вызвала шок. Все помнили три упорных и равных боя Али с Нортоном. И уж тем более помнили, как всего 3 года назад Лэри Холмс с огромным трудом одолел, в скобках, а многие считали, что и не одолел, Кена Нортона по очкам. Правда, Джордж Форман в 1974 году чуть не убил его. Но на это скептикам возражали, что даже у Формана ушло на это 5 минут, а не 51 секунда. Масло в огонь подливало и то, что этнические ирландцы представляют собой одну из самых многочисленных и самую влиятельную национальную группировку в США. Эти люди не забыли, что бокс в Америке начинался с ирландцев, и они надеялись, что Джерри Куни в бою с Лэри Холмсом наконец удастся сделать то, что не удалось другому ирландцу – Билли Кону во встрече с Джо Луисом в 1941 году. Надо сказать, что большинство экспертов не разделяло оптимизма поклонников Куни. Джерри, по всей видимости, был скрытым левшой, так как обладал совершенно фантастическим по силе левым хуком, но при этом в недостаточной мере владел правой рукой. Кроме того, он был не слишком силен в защите. Ставку делал на ломовую атаку, а специалисты сомневались, что получившийся состарившимся Лайлом и Нортоном получится с таким искусным боксером, как Холмс. Короче говоря, они сочли, что левого хука Джерри Куни не хватит, чтобы перевесить все, что умеет Лэри Холмс. Тем временем бой Холмс-Куни становился неизбежным. Было ясно, что в случае своей победы Холмс останется просто Холмсом, а Куни станет национальным героем. Лэри был крайне недоволен, что гонорар Джерри был равен его собственному, что было прямым нарушением боксерской субординации. Однако Холмс смирился и с этим. До сих пор его максимальный гонорар составлял 4 миллиона, а значит, свою чемпионскую обиду надо было послать куда подальше. Встреча состоялась 11 июня 1982 года в Лас-Вегасе. Джерри, как и положено претенденту, поднялся на ринг первым. Он был подпоясан бело-зелено-оранжевым кушаком, представлявшим цвета ирландского флага. За ним на ринг вышел и Холмс. Чисто внешне Куни смотрелся куда внушительнее. При своих 1,96 м он был на 5 сантиметров выше Лэри. Кроме того, значительно тяжелее. Однако реализовать свое преимущество в росте Джерри так и не смог. С первого же раунда Лэри стал методично доставать его своим джебом. Куни этим ударом владел куда хуже, поэтому не мог удерживать Холмса на нужной для себя дистанции. Первый раунд остался за чемпионом. Во втором Лэри разбил противнику лицо все тем же коротким левым прямым. А когда ирландец сбросился в атаку, встретил его коротким, но точным ударом справа, и Куни оказался на полу. Он встал на счет 4, хотя еще и не совсем очухался. Но здесь ему повезло. Раунд вскоре закончился. Возможно, Холмс посчитал, что дело уже сделано. Но Джерри перешел к более решительным действиям и в третьем и четвертом раундах выиграл их благодаря тому, что хоть и не чисто, несколько раз достал Лэри своим коронным левым хуком. Куни продолжал атаковать и в пятом раунде, но здесь, благодаря своей агрессивной тактике, он снова напоролся на встречный удар справа. На этот раз Куни не упал, но был потрясен до основания. В шестом раунде Холмс гонял Джерри по всему рингу, достал его мощнейшим правым кроссом, а затем апперкотом выбил у него изо рта капу. Казалось, что только гонг спас ирландца от нокаута. Однако Джерри, держась на одних нервах, снова бросился в атаку и с минимальным преимуществом выиграл 7 и 8 раунды, хотя было ясно, что сам устал от этих атак куда больше Холмса. В 9 раунде, уже толком ничего не видевший Куни, дважды ударил Холмса ниже пояса. Во второй раз Лэри сложился от такого удара пополам. Рефери снял с Джерри 2 очка. В 10 раунде Джерри в последний раз попытался что-то предпринять и несколько раз не совсем плотно достал Холмса левым боковым. Но Лэри рассчитался с ним тут же и с лихвой. В 11 раунде Куни снова ударил ниже пояса и рефери снова снял с него очко. В 12 раунде ирландец в последний раз попытался посопротивляться. Развязка наступила в 13 раунде. Холмс наносил удар за ударом. Куни удалось просунуть сквозь защиту чемпиона один левый хук. Но Лэри только чуть качнулся, затем снова пошел вперед и обрушил на голову Джерри лавину ударов. Казалось, что Куни не может уже поднять руки даже для защиты. Он только стоял и кричал: «Ну давай, бей меня, бей!» После трехударной комбинации он отлетел на канаты, а потом Холмс свалил его на пол. Куни поднялся, но его тренер выскочил на ринг и закрыл его собой. Бой был остановлен. После боя особо любопытные зрители, к своему удивлению, узнали, что если бы рефери не снимал с Куни очки за удары ниже пояса, то на момент остановки боя он бы вел по очкам. Так что чемпион не зря постарался не доводить дело до судейских записок. Это была последняя яркая победа Лэри Холмса, его вершина, после которой он пошел вниз. В мае 83 года он едва не проиграл абсолютному заурядному Тиму Уидерспуну. Двое судей из трех отдали победу Холмсу, но очень многие с ними не согласились. К тому времени Лэри стал подбираться к рекорду Рокки Марчиано – 49 побед в 49 боях. И очень многих волновало, устоит ли достижение все еще суперпопулярного чемпиона 50-х годов. Самого Холмса все время об этом спрашивали, на что он как-то ответил: «Рекорд Марчиано для меня – это лишь приправа, а главное – деньги». С такими речами героями своей страны не становятся. В конце 1983 года Холмс рассорился с руководством WBC. Разумеется, из-за денег. Его лишили звания. Практически тут же недавно образованная Международная федерация бокса IBF объявила его чемпионом мира в тяжелом весе. Многие в США тогда с восторгом, как и позже оказалось, с дуру поддерживали образование этой новой ассоциации, понадеявшись на то, что она поглотит WBC и WBA. Американцам давило на психику, что штаб-квартиры этих организаций находились, соответственно, в Мексике и Венесуэле, где они скрывались от налогов, а IBF осталась в США. Однако для того, чтобы съесть конкурентов, у новоиспеченной федерации кишка оказалась тонка, и в результате в мировом боксе вместо двоевластия образовался триумвират. Однако Лэри Холмс задачу выполнил. Своей уважаемой персоной он придал легитимность IBF, и она быстро добилась равного с WBC и WBA статуса. У этих организаций тогда уже были свои часто менявшиеся чемпионы, но, как писал в то время журнал Sports Illustrated, каждый сын своей матери в этой стране знает, что есть только один чемпион в тяжелом весе – Лэри Холмс, даже если этого не знают WBC и WBA. Между тем, после своей 48-й победы 20 мая 1985 года над Карлом Уильямсом, Лэри Холмс подошел вплотную к рекорду Марчиано. Следующим его соперником должен был стать бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, младший брат Леона Спинкса – Майкл. Встреча состоялась 21 сентября 1985 года в Лас-Вегасе. После 15 раундов все трое судей отдали победу Майклу Спинксу, ставшему первым в истории бывшим чемпионом в полутяжелом весе, завоевавшим титул и в королевской весовой категории. Он действительно в этом бою выглядел чуть лучше. Лэри был шокирован, но не сломлен. 19 апреля 1986 года он снова встретился со Спинксом на ринге. На этот раз победу Спинксу отдали только двое судей из трех, но это ничего не меняло. Чемпионский титул все равно остался у Майкла. Очень многие тогда сочли, что Холмса засудили. Может быть, хотя в таком бою трудно отдать кому-то предпочтение. Наверное, сыграло свою роль то, что Лэри, сам того не заметив, стал вчерашним человеком. После второго поражения от Спинкса Холмс оставил ринг только для того, чтобы в 1988 году туда вернуться. 22 января его в четвертом раунде нокаутировал Майк Тайсон. Постаревший Холмс был в этой встрече обречен изначально. Когда-то он советовал Мухаммеду Али не продавать свою славу за деньги, а теперь он делал это сам. И, начав ее продавать, уже не смог остановиться. Перечислять его заслуги на таком пути просто не хочется. На этом фоне очень выделяются три боя. 7 февраля 1991 года Холмс сумел по очкам победить сильного тяжеловеса Рэя Мерсера. Затем 19 июня того же года он встретился с тогдашним чемпионом мира Эвандером Холлифилдом. Все ожидали, что тот устроит Лэри трепку, но Холмс сумел продержаться на ногах до конца встречи, что многие сочли подвигом. Ну и наконец, 8 апреля 1995 года Холмс едва не победил чемпиона мира по версии WBC Оливера Маккола. Он выиграл первую половину боя, но в 45 лет у него просто не хватило пороху на вторую, и он проиграл по очкам. Это было последнее его яркое достижение. Затем пошла череда беззубых соперников, которым вышедший в тираж Лэри иногда даже умудрялся проигрывать. Журнал «Ринг» как-то опубликовал карикатуру на него с надписью. Лэри Холмс провел поединок с тренировочным мешком. Уступив ему в упорном бою, Холмс заявил, что судьи его ограбили. Закончилось все откровенным фарсом. 27 июля 2002 года Лэри вышел на ринг против известного боксера-клоуна Баттербина, фигурой, напоминающего мыльный пузырь. Лэри одержал победу в 10 раундах по очкам. Но что это было за зрелище? Причем даже сам Холмс не скрывал, что сделал это исключительно из-за денег. Нет, он отнюдь не разорен. Наоборот, свое богатство Холмс не только сохранил, но и приумножил. Просто практичный Лэри не может удержаться, если видит возможность срубить еще деньжат. Пусть даже за это надо заплатить позором. Все-таки не случайно он никогда не был героем своей страны. И годы его чемпионства стали лишь послесловием к эпохе Али.